Он чуть помедлил с ответом, будто подсчитывал в уме все «за» и «против», потом сказал: «Хорошо, я вас понял». Вслед за этим он наклонился к селектору. «Женя, через 10 минут срочная летучка в голубом зале, для всей редакции, без исключения». Он взглянул на меня. «Что еще?» «Личное дело Белкина», — сказал я. «Женя, личное дело Белкина из первого отдела», — приказал он по селектору. «И опять ко мне еще?» «Ну, пока все». Я добился своего. Редактор понял, что найдем мы Белкина или нет, окажется этот Белкин жертвой или соучастником преступления, ему, Корнишову, лучше сейчас играть в моей команде, а не защищать честь мундира. И в эту минуту в кабинет вернулся ответственный секретарь Гранов. В руках у него были длинные серые узкие полосы бумаги с жирным свежим газетным текстом. Корнишов поглядел на Гранова удивленно, тот объяснил: пришлось идти в типографию тиснуть по новой. В редакции нет ни одного оттиска этого очерка, все в цензуре. И он положил передо мной принесенные гранки. Это последний очерк Белкина, который он продиктовал из Баку по телефону. Точь-в-точь повторяет вторую главу этой рукописи, только без концовки, без последнего абзаца. Поэтому мы не знали, что Вадим был арестован, сидел в КПЗ. «В бакинской милиции нам сообщило, что никогда Белкина не арестовывало», — сказал я. «Скажите, а он вообще привирал в своих очерках?» «Трудно сказать». «Нет, пожалуй. У нас с этим жестко. Просто отбор деталей у любого журналиста — это дело субъективное. В этом очерке тоже что-то типизировано. Ну, ты с ним общался по этому очерку, а?» — спросил Корнишов у Гранова. «Да-да. Он сказал, что тут все правда, кроме фамилии. Что этого Шаха он на днях, возможно, даже приведет в редакцию. И все. И на другой день он исчез. Шах — это тот парень, с которым его похитили и которого нашли мертвым через 2 дня, — сказал я. Но об этом я расскажу подробнее на общем собрании». Я взглянул на часы, 10 минут истекали. На пороге кабинета показалась 40-летняя молодящаяся секретарша с розовыми ноготками. В руках у нее была папка «Личное дело Белкина». «Через минуту все будут в зале, Лев Александрович», — негромко сказала она, кладя «Личное дело Белкина» передо мной. Не открывая его, я спросил: «Скажите, а что за история была с ним в Мирном, в Якутии? Какая-то драка в ресторане?» «А, знаю, знаю», — сказал Корнишов, — «но Белкин не пьяница, это уж точно. Ну, просто на каждого журналиста рано или поздно приходят из командировок такие телеги. Я думаю, что и на следователей тоже. Он уличил кого-то в приписках, кого-то в воровстве, и, пожалуйста, раньше, чем Сапкор прилетает из командировки, на него уже тут анонимка или коллективное письмо. И знаете, что любопытно? Нет, чтобы пришло письмо от одного человека, хотя в одиночку люди чаще всего пишут именно правду. Этого нет. Письма коллективные. Потому что доносы строчат по сговору, чтобы больше веры было. Ну, в данном случае драка была. Это зарегистрировано в МВД, сказал я. Была, была, конечно. Рабочие алмазники набили морду повару ресторана за то, что тухлой олениной кормил. По-моему, правильно сделали, между нами, конечно. А Белкин был при этом и даже написал очерк «Драка». Так и назывался. Очень неплохой был материал. Жалко, цензура не пропустила. Ну, а там в Мирном своя мафия. Вот и состряпали дело на журналиста. Во всяком случае, так мы к этому относимся. Иначе в журналистике и работать нельзя. И пока вы не докажете, что Белкин действительно чем-то там спекулировал, мы хоть и готовы вам помочь, но обвинять Белкина, извините. Уж не знаю, говорил ли он это только для меня или в расчете на то, что Гранов расскажет всей редакции, как главный защищает своих сотрудников, но я чувствовал к нему симпатию. Он поднялся с кресла и сказал: «Идемте». Вся редакция уже в голубом конференц-зале, Имейте, пожалуйста, в виду, что мы прервали выпуск газеты. Там даже метранпажей вытащили из типографии. «Понял», — сказал я.